Я не стал ничего говорить, и мы сразу же обсудили дальнейшие дела. Как выяснилось, каждый обсуждал положение в этом мире. Кто-то кого-то убил, кто-то и вовсе планирует устроить Третью мировую в будущем. Но мне это не было интересно. Важно лишь то, что мне делать с остальными деньгами в будущем. И поэтому, после собрания, мы решили разойтись по своим углам. Но единственный, кого я больше заинтересовал, это Руин. Постой, я знаю, как ты поступил во время обряда посвящения в тайную организацию. И я очень благодарен, что ты не убил меня, ответил Руин. Всегда пожалуйста, улыбнулся тому в ответ, сняв с себя свою маску. Но зачем ты решил помочь мне? Как ты уже в курсе, многое в мире меняется. Но тебе же ведь не интересен этот реальный мир, верно? Откуда ты знаешь? Я ведь один из представителей игровой вселенной, можно так сказать. В будущем буду собирать свой гарем полностью. Но это, что я косплею кого-то из видеоигр, это прикрытие, сказал он, после чего решил уйти. Постой, если бы ты был миллиардером, что бы ты сделал со всеми этими деньгами? Задал ему важный вопрос напоследок. Делай с ними, что хочешь. Но вот, что я тебе скажу. Трать деньги с умом. Сделай то, что ты всегда мечтал, и тогда твоя мечта осуществится. Ты будешь жить так, как тебе хочется. Хоть бедно, хоть богато, но главное, что ты сможешь защитить тех, кто тебе близок. Прощай, Хантер. Надеюсь, мы еще увидимся. Вскоре, Руин решил покинуть башню, оставив меня одного. Понимая, что у меня на карточке больше 14 миллиарда долларов, я мог все что угодно сделать, чтобы стать самым успешным человеком. Но вопрос в том, чего я больше всего хочу. Что мне нужно, чтобы стать успешным человеком через свою мечту? Ответ на данный вопрос мне еще стоит поискать, поскольку официально банки Тинькофф начали закрываться по всей России, как и дочерние компании, а на отели и вовсе тратиться не хочется. Я не знаю, что делать дальше со всеми деньгами. С одной стороны, я могу помогать своим будущим женам вкладываться в их бизнес, если они захотят. С другой стороны, и так хочется открыть новый ресторан, но уже без Сени и Феди. После того случая с разрушением Токио и Леона, они меня на три буквы послали. Что же до самих Уэса и Флинна, они не отвечали на мои звонки, а бармен, что обслуживал этих двоих, вообще куда-то пропал без вести. И поэтому единственный способ улучшить себя, это подумать о том, что меня ждет в будущем. Пов Даниил могучий трахатель. После разговора с Хантером, я начал вдруг осознавать, что на самом деле меня никто не контролировал. На самом деле, это меня пытались контролировать те люди, что пытались убить моих друзей, а также моего сына. И поэтому меня позвали снова в главный зал, где собрался Верховный Совет. На этот раз, в их организации также появились новые участники. Дани Рахас из мира Far Cry и Шоу Кокоми, единственная выжившая девушка, после перезагрузки мира Гаусттауна. «Ты уже здесь, Даниил», — ответил Сид. «На этот раз, мы посоветовались со всеми членами данной организации, чтобы решить, что делать с Советом Данилов», — добавил Узумаки Наруто. «Вы хотите меня убить или что? Просто я уже сам не понимаю, чего я хочу, Дань. То, что ты создал Верховный Совет во благо мультивселенной, а также то, как ты собрал себе достаточное количество девушек, уже плюс. Но ты должен сделать свой выбор», — ответила мадам Паутина, также известная как Джулия Карпентер. «Получается, я действовал лишь не по своей воле, подумал я. И если вы не манипулировали мной, то кто? А ты подумай, отец. Хоть я и не знаю, кем ты был в моем мире в прошлом, но точно знаю, что ты был волен выбирать путь. Скорее всего, именно ты выбрал ту возможность, чтобы отправить меня на землю». А это ответил мой сын Шамиль, также понимая, что он является участником Верховного Совета. Вот значит как. Посмотрев на руки, я тут же вспомнил, что не хотел становиться тем или иным злодеем для кого. Наоборот, хотел пошутить, а все пошло наперекосяк. Таким образом, решил взять с собой нужное мне снаряжение. Пару пистолетов, пулемет и джетпак, а также гранаты. С помощью этих пушек, мне удастся победить армию. Ведь я принял окончательное решение за первое время и понял, что пора самому действовать. Надев камуфляжные брюки с черной футболкой, тут же снарядился боеприпасами и попросил Хилу открыть портал. Где-то минут за 10, она смогла найти главное логово Советов Даниилов. Я на джетпаке вылетел вперед, чтобы покончить со злодеями раз и навсегда. Таким образом, оказавшись уже на конференции, где обсуждали моих друзей, Я выстрелил в голову одному из диктаторов, убив его, а затем избавился от трех главнокомандующих во главе Даниила Великого В., фараона Даниила и Кибермозга, тем самым начиная избавляться от остальных членов данной организации. Затем, активировав джетпак, решил полететь по всему залу, используя 10 гранат и кидая их на каждого варианта. Таким образом, были настолько мощные взрывы, что даже испугал остальной народ в единой цитадели. Так была названа база, в которой проживали остальные варианты Даниила. На ликвидацию остальных вариантов у меня ушло ровно 5 часов. Такими методами решил заминировать их цитадель, чтобы никого больше в живых не осталось. Однако был один человек, который смог выжить во время нового события, который теперь назывался «Геноцид злых вариантов». Вот черт, только я один остался. Но где же второй и четвертый? Что с ними стало? Подумал один из вариантов, именуемый как Даниил Великий 3. Однако, надавив его руку ногой, тут же прицелился пистолетом, в котором остался последний единственный патрон. «Стой! Почему ты нас всех убиваешь? Ради чего? Ради свободы. И что с того? Ты убил всех вариантов себя. Ты – гребаный монстр. Может быть, я и есть монстр, но я делаю это с целью того, чтобы очистить зло от всей мультивселенной. Совет Даниилов распался благодаря мне, а это значит, что я… Ахахаха, ты так и не понял, а ведь ты глупее, чем шестой. О чем ты говоришь?» – подумал я. Когда-то давно неизвестный создавал клонов, которые будут на него похожи, и у него это получилось. Однако каждый захотел своей власти. Первый ушел искать истинную любовь, а остальные четверо поддерживали друг друга целью мирового господства. Правда, шестой оказался таким глупцом, что отправил своего сына к седьмому. «Тее, ты хочешь сказать, что я, Даниил Великий 7?» – спросил я у своего клона. «Неизвестно, кто оригинал, а кто клон, но важно лишь то, что я смогу возродить империю. Я создам вариантов таких, каких я захочу. И ты, мне не помни, вскоре я не выдержал и выстрелил тому в голову, окончательно убив. После этого, я упал на колени и рассмеялся так сильно, что наконец-то обрел настоящую свободу над самим собой. Мне больше не придется быть зависим от кого-либо еще. Мне больше не придется сталкиваться с проблемами злых вариантов или же создавать их самому. Все, что я обрел, это свободу. Однако во мне осталось то, что было в других Данях. Это желание быть со своей семьей, быть со своим гаремом, который сам и создал. Но то, как я убил больше 3 миллионов вариантов, это было на моей совести. Мне не хотелось показываться перед Верховным Советом, но при этом, больше не хотелось быть тем самым хранителем мультивселенной. Я хочу начать все с чистого листа. И поэтому, активировав детонатор, открылся портал. Зайдя внутрь, единая цитадель окончательно взорвалась. Конец пов Даниил Могучий Трахатель. Навестив своих лучших друзей, решил отдохнуть у себя в доме на один день, тем самым решив проблему с рабынями из черного рынка пожить у меня на какое-то время. На следующее утро у меня пришла мысль, что мне необходимо открыть то самое додзё, в котором и буду обучать остальных стать сильнейшими, и что каждый выберет свой путь. Кто-то создаст свой гарем, как было с Крисом или Сакита, а кто-то и вовсе предпочтет жить по-своему. Таким образом, я решил первую проблему, связанную с бизнесом. Однако строиться он будет не на моем острове, а где-то в центре Киото. Поэтому в будущем ожидаю дальнейших развитий. Что же до второй проблемы? Она была связана с рабынями из черного рынка, а также проблемами с гаремом в целом. На этот раз, Ада, Дельта и Тея решили окончательно покинуть мою семью, как и Гепарда. Они захотели отдохнуть от меня лишь потому, что решили начать все с чистого листа. Но я, как любовник, пообещаю, что позабочусь о них, даже несмотря на их самостоятельность. Что же до моих девушек из черного рынка, так у меня были Шуока Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микелы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшки, Мейка Шираки, Котлея, Кирика Миссона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхард, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли и Пандора. Однако не стоит забывать о том, что решил и вовсе поделиться дамами из черного рынка с остальными. Во-первых, для Генри в качестве знака дружбы я отправил Ферн, которая искала свою давнюю названную сестру Фририн. Надеюсь, они в будущем позаботятся о моем лучшем друге, поскольку они обладали магией исцеления. Надеюсь, они подружатся с девушками из Геншина. Во-вторых, решил отправить подарочек Дане в качестве Тофу, чтобы она иногда за проказы, наряду с Хилой и Вандой, ругали ушлого по приколу. В-третьих, отправил Масани Эмаху в подарок Шамилю, ТК, они хорошо отдохнули с Цезарем в аду. В-четвертых, после раздачи остальных девушек своим лучшим друзьям, решил также пополнить свой гаремчик. На этот раз, пополнением обошлись только следующие дамы. Миранда, Тализара, Тера, Акила, Амара, Анат, Ваня, Вивиана, Далила, Зара, Кайла, Самара, Сирус, Лиза Лиза, Дебора Грейсон, Энн Бунчуй, Лус Насида, Софина и Фараша Круш, что являлись дочерьми Таманны, Эйприл Анил, Элой, Хильда, Фу Файтерс, Саика Бушуджима, Клара, Наэли Хекс Маньяк. В-пятых, поскольку у меня получилось это сделать, то остальных дамочек отдал уже своему ученику Крису Винтерсу. Причем он был рад тому, что я наконец-то начал делиться девушками, словно мистер Бист, который делится деньгами лишь при выполнении его челленджи. «Так значит, ты теперь уходишь?» – спросил я. «Верно». Познав то, насколько сильно нужно пополнение в гареме, я даже принял себя, как единственного мужчину, у которого в будущем будет все. Улыбнулся Крис за первое время. «И что ты теперь будешь делать?» – подумал над следующим вопросом. «Пока буду знакомиться со всеми дамами, что вы мне подарили. Вы хоть и не мистер Бист, но душой похожи на профессора Мориарти. Спасибо тебе большое, что появился у меня. Нет, Хантер сама, это вам спасибо. Если бы я не смог побороть зависимость от проклятия, я бы и остался таким же злым парнем на всю жизнь», сказал Крис, после чего мы обнялись. «Помни, Крис, всегда защищай всех тех, кто тебе дорог», сказал я, а после чего он направился к лодке, в котором поместились остальные девушки. Это значит, что он будет искать себе свой новый дом. Я был счастлив за Криса, ведь он для меня, как будто родной сын. После завершения раздачи девушек решил в будущем немного не торопить ситуацию и начать знакомиться с остальными дамами поближе. Таким образом, это сгладит отношения не только со всеми, но и еще укрепит наши связи. Но для того, чтобы изменить себя в лучшую сторону, объявил всему миру о том, что Олег Тиньков был убит неизвестными грабителями, а таким образом появился новый человек, который взорвет весь мир морально. Мое новое имя – Киллер Гоуст, тот самый тренер, перевоспитатель, блогер, летсплейщик и будущая рок-звезда, что в будущем сможет покорить весь интернет. Но для меня было важно лишь то, чтобы все знали о других звездах, и в первую очередь разоблачил самого Тинькова, тем самым предъявив доказательства о его жульничествах. Сейчас была ночь. После того, как я начал повышать активность, решил воспользоваться моментом, чтобы удовлетворить всех любимых дам. Из дамочек черного рынка решил взять близняшек, Мийка Шираки, Кирика Миссона, Котлия и Прилонил, Хэйди и Аниссу. Из своих дам гарема взял только Мицури, Мама, Серси, Цунади, Ина, Самуи, Мейтируми, Харли, Айви, Карин и Диана. Ну что, дамы, готовы ли вы сегодня поразвлечься со мной в честь окончания кампании Тиньков? Спросил я, на что все крикнули «да». «Хорошо, тогда кто хочет первой поразвлечься?» «Можно я?» Первая была ненасытная Цунади Синджу. «Хоть я и помню то самое свидание, где она затрахала меня до смерти, но во второй раз такое не повторится, и поэтому я был сверху. Но единственное, от чего она удивилась, это от моего огромного стояка. А вого, твой дружок повзрослел», улыбнулась эротично блондинка. «Не то слово». Воткнув своего 30-сантиметрового бобиджона ей в пизду, начал двигать ребрами, чтобы ускорить темп. Хоть ей было немного больно, но держась за руки, она ощущала себя, словно она со мной дома. Это значило лишь то, что такая милфа как Цунади будет моей. Ведь вспомнив Шамиля, у него также была своя собственная и любимая Цунади. Ах-ха-ха, ах-ха-ха, Рюки-кун, я больше не могу сдерживаться. Хочешь кончить? Улыбнулся я. Угу, лови тогда. Кончив внутрь, тут же вынул член и посмотрел на остальных дамочек. Это значило лишь то, что мне еще долгую ночь придется удовлетворять их, а поэтому следующими наезденцами выступили Мама и Серси. Последняя скакала на стояке, а моя старшая сестренка обтиралась попкой об мое лицо, готовясь поцеловаться со своей подружкой. Мне нравились такие игры, что даже облизал клитор, после чего сразу почувствовал, как обе дамы начали целоваться в губы. Рюки-кун, кончаю. Следующими дамами выступили уже близняшки. Те самые близняшки из мира Atomic Heart, на которых я не могу перестать дрочить. Зажав попками об мой член, они начали двигать массивно, дабы сделать мне приятное. Причем это было то же самое, что и двойной сиська-трах, Только тут они делают приятное попками. В будущем планирую нанять их личными телохранителями на случай, если что-то пойдет не так. Готовьтесь кончать, хозяин, ответила левая. Ох ха-ха, я уже, кья-я-я-я-ах. Устроив небольшой цуншот, дамы тут же получили порции белой жидкости. Тогда я понял, что нужно действительно отжарить голеньких и горяченьких девушек быстро, как смогу. Сперва пришлось удовлетворить Мицури, причем в этом мне помогла моя любимая БДСМ госпожа Мейка. Затем трахал Кирика и Котлею, раздвигая из вкусненькие ножички. Что же до Самуи и Мей, у нас был тот еще анальный секс, отчего не мог сдержаться. А вот Хайди, Анисса и Эйприл делали мне тот еще приятный сиська-трах. Но данное шоу было куда интереснее. На этот раз, воспользовавшись техникой перевоплощения, я превратился в Бэтмена, тем самым оголив свой стояк. Харли, Айви, Пауэргерл и Чудо-женщина реально были удивлены тому, что у нас будет жесткий секс. Поцеловавшись с клоунессой, девушка и так готова была стать первой, которая потрахается со мной. Но я решил оставить ее напоследок. Она лишь была помощницей в сексе, которая помогала удовлетворять дамочек. Первой же была ядовитая Плющ. Она так давно мечтала секса с Бэтменом, что и решил преподать ей урок за то, что пыталась испортить окружающую среду, отшлепав тупо попки. Трахая ее булки, я подумывал о том, что она могла бы подойти на роль ученого вместе с Карин. Оха, да, кто у нас непослушная злодейка? Спросил я, попытавшись имитировать голос Бэтмена. Я непослушная злодейка. Я, накажи меня. Кья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Следующая на очереди была Чудо-женщина и Пауэргерл. На этот раз решил трахнуть обоих, чтобы им было приятнее. С одной стороны трахал киску Амазонки, что была снизу, а с другой стороны, жопку Криптонки, которая так и не удержалась от моего куагмира. Таким образом, справедливость человека в маске летучей мыши победила. Ох ха-ха, Карин, я люблю тебя. Я люблю огромный член моего будущего мужа. Тогда давай вместе кончать, подружка. Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Последней дамой оказалась Харли, поскольку поберег на самое важное. Залезая ко мне, она тут же села киской на мой стояк, и я двигал бедрами, держась за роскошные ноги. Хоть она, как психолог, и помогла мне понять, что нужно быть мягок со злодейками, но то, что была с Джокером, это неоспоримый факт. И поэтому, ускоряя свой трах, девушка чуть ли не упала в бессознание. Оха, милый, кончай, кончай в меня, я сейчас тоже кончу, сделай из меня свою любимую женщину. Мммм. Таким образом, наша групповушка длилась еще до часа ночи, пока я не кончил остальным дамам, превратившись обратно в самого себя. Ложась на кровать, тут же наблюдал за тем, что же может произойти завтра. Казалось бы, с черным рынком все кончено, поделился дамами со всеми лучшими друзьями. Но что же может произойти дальше, этого я пока и не узнаю. Доброе утро, любимый, улыбнулась Мицури, окунув мою голову грудями. И тебе утречко, улыбнулся взаимно, после чего коснулся до губ розового лоса и поцеловался с ней. Отличная ночка у нас была, Рюки-кун, улыбнулась Серси, махая своими темно-зелеными трусиками. Надо бы как-нибудь вас сводить в ресторан. Правда, не хватает еще одной дамы, но клянусь, я свожу вас в ресторан, только вы, я и моя любимая переродившаяся Рикука. Тогда как насчет небольшого совместного завтрака, Рюки-чан? Спросила мама. А почему бы и нет, я только за. После того, как я надел трусы, решил надеть на себе халат и спуститься в комнату, но вдруг услышал незнакомый шум. Обернувшись, все три портала засосали девушек в неизвестное направление. Я пытался схватиться за их руки, но у меня ничего не вышло. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Серси, мама, Мицури, я пытался хоть как-то спасти их, однако этих троих, к большому несчастью, засосало куда-то подальше. Тогда мне не осталось иного выхода, кроме как спуститься вниз и предупредить девушек об опасности. Но благо только с ними было в порядке. И если вспомнить слова Дани, то из-за черного списка могли отнять все, что тому было дорого. Это значило лишь одно. Мне нужно ждать дальнейших действий. Возможно, от Тахира или Верховного Совета, но главное, чтобы у меня все получилось. Следующие две недели я пытался узнать хоть какую-нибудь информацию, но пока это было бесполезно. Большинство девушек из черного рынка, что не были со мной в гареме, пока пожили со мной, Ина, Мей, Хана и Карин вернулись обратно в мир Наруто, Айви решила устроить джунгли на моем острове, что даже и не был против, а Диана, Донна, Ипполита и Шива направились обратно в мир ДЦ, дабы навести своих знакомых. И лишь Кассандра, Катрин и Джессика были единственными информаторами, которые исследовали другие миры. Что же до моей милашки Клеа, она лежала у меня на коленках, пока мое лицо не обросло бородой. Я был так сильно опечален, что не мог забыть того случая, когда навсегда потерял троих девушек. А ведь помню тот день, как с ними познакомился, как мне пришлось с ними воссоединиться. Но я каждый день задаю себе один и тот же вопрос. Я ведь Бог, верно? Я ведь все могу? Тогда почему я теряю тех, кто мне дорог? Вдруг мои мысли потревожили звонком в дверь. Я открыл дверь и понял, что ко мне пришли знакомые мне друзья. Даниил, Сид, Шамиль, Тахир и Крис. К сожалению, Генри не было рядом с компанией, поскольку он поправлялся после битвы с Антидаркбрейном. Что же до меня, то решил пока никому не отвечать на звонки и пасть в глубокую депрессию, после чего Шамиль дал мне пощечину. «А ну успокоился!» — крикнул он. «Что ты унываешь, как тряпка?» «Ага, ты бы что сделал на моем месте, если б твоих домотнили?» — подумал я. «Но не стану же выливать все эмоции перед кем-то, кто меня окружает». «Ладно, Шамиль, Хари уже!» — прервал наш разговор Тахир, после чего сел на диван. «Хантер, даже если ты потерял любимых дам, не стоит расстраиваться. Правда, такие порталы открываются лишь иногда, причем в других мирах», – проанализировал Сид. «Но скажу тебе одну вещь. Варианты, которых украли, могут вернуться домой лишь благодаря пространственной аномалии. Поэтому, если ты хочешь вернуть дам, то сначала заслужи их уважение. Общение, выбор, внимание, время, подарки, поддержка, терпение, помощь, доверие и логика. Два шага из десяти ты уже знаешь, остальные восемь ты должен понять, когда их применять и в каком мире. Так значит, верно, тебе решать, что делать», — ответил Цезарь. «А что насчет вас? Вы же ведь поможете отыскать моих девушек?» — спросил я. «Не, я домой, у меня и так было достаточно отпуска в аду», — улыбнулся завоеватель, открыв портал с помощью портальной пушкой. Он вошел внутрь и исчез. «Мне тоже пора, нужно проследить за ремонтом вашего додзё, Хантер сама», — ответил Крис, выйдя из моего дома. «Меня тоже ждут дела, а также отчет от совета», — ответил Сит и также исчез. «Ну а что насчет вас обоих, Шамиль, Даня?» «Прости, Хантер, но если я пойду с тобой в новый мир, меня потом накажут, так что это твое решение», — улыбнулся Шамиль, исчезнув. «Тогда мне пришлось сесть к Дане, который сидел на лестнице». «Ты как?» — сменил тему для разговора. «Нормально. Правда, у меня есть к тебе благодарности. Во-первых, спасибо за то, что ты дал мне понять, кто я на самом деле такой. Но за Тафу огромный респект. Во-вторых, я все еще не могу забыть того самого геноцида вариантов, где я по своей воле убил всех вариантов меня. Это твой выбор, Дань. Я его не осуждаю, но понимаю, что ты правильно сделал выбор в пользу того, чтобы спасти всю мультивселенную. Возможно, в будущем угроз будет меньше, но мы все же продолжим охранять ее. А кто это мы? Вообще-то Верховный Совет и Герои Света решают, что дальше делать. Так ты же, забудь. Вздохнул ушлый. Я покинул Верховный Совет лишь потому, что не хочу нести за собой наказание. Но пообещал сотрудничать с Советом и дал слово, что через год отдам титул Хранителя Мультивселенной лишь тому, кто по праву заслуживает. Шамиль отказался на сей раз от такой затеи, но это я не знаю, будешь ли ты принимать участие, но это уже твое решение. Спасибо, Дань. То, что ты покинул совет, твой выбор. Главное, что ты не бросил гарем, и ты не бросай свою семью, Хантер. Ищи пути, чтобы добиться цели. Я верю в то, что у тебя получится. А главное, что ты по жизни могучий трахатель. Хах, ушлый. Улыбнулся я и поигрался с его волосами. После нашего душевного разговора, мы покинули друг друга. Даня ушел в цитадель, а я разрабатывать план, как спасти любимых мне дам. И следующим миром для меня должен быть ДХД, поскольку там должен найти нескольких девушек для гарема. Но для меня были важны мои компаньоны, Курама, Веном и Аластер. Они готовы со мной сотрудничать лишь потому, что являются для меня семьей. И я не стану бросать никого. Я буду бороться до конца, несмотря на мои грехи прошлого в мире ДЦ. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме 24. Ина Иманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Анисса, Близняшки, Мейка Шираки, Котлея, Кирика Миссона, Хайди, Харли Квин, Памела Айсли, Карин Стар, Катрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой и Ипполита, Леди Шива, Клякоза, Эйприл О'Нил. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот Веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель. Артефакты. 12 талисманов китайского гороскопа, криптонит, материнский ящик, 10 колец корпусов фонарей. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, внутренние помощники, Веном, Курама Аластер. Примечание к части. Новый дом Хантера. HTTPS Avatar Zbzin Infraru Get Zen Dots 5234055 PUB 63 E 88273044 E 0147 D 2 F B 1463 E 8850 D 775 миллиардов 492 миллиона 59 тысяч 753 B 4 F 5 с цели 1200. Ну что, друзья? В следующей главе мы отправимся в мир DXD, начав новую арку, а также посвящая историю одной из попаданки. Как вы думаете, кто пойдет с Хантером в новый мир? 1. Харли Квинн. 2. Цунаде. 3. Карен Старр. 4. Самуи. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка 3. Мир DXD. Глава 41. Добро пожаловать в Академию Куа. Примечание к части. Новая глава, новая арка. После душевного разговора с ушлым, мы покинули друг друга. Даня ушел в цитадель, а я разрабатывать план, как спасти любимых мне дам. И следующим миром для меня должен быть DXD, поскольку там должен найти нескольких девушек для гарема. Но для меня были важны мои компаньоны, Курама, Веном и Аластер. Они готовы со мной сотрудничать лишь потому, что являются для меня семьей. И я не стану бросать никого. Я буду бороться до конца, несмотря на мои грехи прошлого в мире ДЦ, несмотря на то, что моих девушек засосал неизвестный портал, я и мог предположить, что их взяли обратно в свои миры. Ведь, как говорил мне Даня, после того, как попал в черный список, у тебя могут вернуть краденое. Это значило лишь одно. Пришло время мне добиться того, чего я хочу сделать. Поэтому, воспользовавшись тем самым моментом, решил собрать вещи перед тем, как выдвинуться в мир DXD. А заодно сделать кое-что важное. Во-первых, нужно было для себя построить трехэтажный дом, чтобы передо мной не появился Сазикс и не испортил все. Во-вторых, раз в первых двух мирах у меня были такие имена, как Олег Тиньков и Рю Кавасаки, значит, у меня будет другое имя, чтобы никто не смог запомнить мое настоящее имя. Имя Рюга Хёда. Прозвище Аякс. Пол мужской. Место рождения Куа. Характер эгоистичный, вспыльчивый, приятный. Семейное положение. Не женат. Вид. Каштановые волосы, красные глаза. Фамилию Хёда я решил взять на случай, если мы с Иссеем окажемся родными братьями. Да и сам надеюсь на то, что он не умрет, как было с Наруто и Дэвидом. Что же до прозвища? Раньше у моего друга до знакомства в колледже было такое прозвище. Но потом решил, что его прозвище будет получше, чем Аякс. Первый шаг по созданию новой базы данных создано. Осталось решить со списком и кого можно взять с собой в этот мир. На написание списка у меня ушло полчаса. Девушек в DXD было очень много. Были значимые дамы, а были и незначимые девушки. Но если так подумать, то были и лальки, с которыми мне нет смысла взаимодействовать. Хотя был у меня один друг, который так сильно тосковал по лалькам. И вот, написав список, там были такие дамы, с которыми нужно было переспать, а именно, Риас Гримари, Акина Химеджима, Асия Арджента, Зиновия Кварта, Шидайрина, Расвайс, Курака Таджо, Ясака, Серафол Ситри, Винела на Гримари, Рейналь, если она жива, Калаварнер, если она жива, Юбил Луна, Котлея Левиафан, Ингвильд Левиафан, Айка Кирю, Кориана Андриалфус, Эйша, одна из обладателей Драйга 9, Грифия Люцифук, Грисильда Кварта, Изабела, Карламина, Марион, Нили, Шурия, Сирис, Ксю Елань, Жанна, Лефей Пендрагон, Лин Силизин, Сона Ситри, Цубаки Шинра, Мама Ханакай, Рия Кусака, Рурика Немура, Тамои Мигури, Цубаса Юра, Секвайра Агарис, Габриэль. Что насчет остальных девушек по типу Каника, Равель, Куна, офис или других прочих лолик, мне они не были интересны. Я больше люблю сисястых девушек. И я, как мачо-мен, готов был защищать любую даму. Но к себе в гарем всех я не стану брать. Максимум, несколько девушек мне хватит. Теперь осталось для завершающего шага сделать кое-что важное. Взять одну из четырех девушек к себе в приключение. Благо мне повезло, что у меня с ними хорошие отношения, ведь взаимодействовать с ними всегда забывал и приходилось отправлять их домой. Но вдруг, все четверо дам прижали мою голову сисиндрами, что даже не было по себе. «Ну что, муженек, готов к путешествию?» – спросила Цунаде. «Офэвгавпады», – задыхался я, пытаясь выбраться из плена. «Что такое, Рюки-кун?» – улыбнулась Харли. «Тебе нравятся наши сиськи?» – добавила Карин. «Офэв, дьяа». После этого девушки разошлись по сторонам и перешли к основному делу. «Ну так что насчет путешествия, ты нам так и не дал ответа на свой вопрос», задумалась Самуи. «В общем, с собой я могу взять только одну даму, и ею будет Цунаде». «Что?» – удивились все. «Рюки-кун, а почему не меня или кого-нибудь еще? Я тоже хочу приключений», – ответила Харли. «В следующий раз, детка», поцеловав ее в щечку, тут же взял рюкзак, надел его на спину, а также взял Цунаде на ручки. «Желаю вам удачи в этом мире. Если что, звоните мне, буду на связи». Самым интересным вопросом был то, а работает ли связь телефона в мультивселенной. После того, как я вернулся с мира ДЦ, мне пришлось также навестить Исида, чтобы он помог мне отремонтировать и проапгрейдить мою мобилу. Тем самым добавилось множество функций. Например, что я могу звонить кому угодно, не только по всей стране, но и в любых точках мультивселенной. И вот, когда мы направились в подвал, где находился портал в любые вселенные, нам повезло куда больше. Хоть я и научился меняться в лучшую сторону, но способности до сих пор у меня остались. Например, техники ниндзюцу, сила Курамы, веном, скрытые клинки, неоновый разрушитель от Ахиллеса Борисовича, материнский ящик и 10 колец корпусов фонарей. Что насчет криптонита, то во время починки телефона поделился нужным материалом. У Сида появилась гениальная мысль, что же можно с ним сделать, после чего он сказал, что где-то через месяц доработает телефон, а может быть и меньше месяца на это уйдет. Как оказалось, мы с Цунаде телепортировались около Академии Куа, в том самом событии, где Иссей все же смог пробудить перчатку Драйга, но не до конца. Был еще тот момент, где Иссей наряду с кланом Гримари искали фамильеров, а также играли в волейбол с кланом Ситри. Спросите, откуда я все это знаю? Все же очевидно, ведь действие происходит на том моменте, где Иссей и остальные готовятся сразиться с Райзером. Слушай, ты и правда планируешь со мной пойти в академию? Подумал я. Ну не знаю, Рюки. В последнее время ты мало уделяешь девушкам внимания и... Вдруг и неожиданно перебил Милфу. Стой, а, ты сказала внимание? Ну да, значит, это третий шаг к тому, чтобы добиться любимой девушки, подумал я. О чем ты говоришь? Пыталась выяснить Цунаде. Внимание, это тот самый шаг, который я хочу заслужить. Но для меня, это внимание ко всем дамам, которых я так сильно люблю. Но из-за моих мыслей и лени, я не могу сильно сосредоточиться на этом. Хах, глупыш, ты так и не поймешь, усмехнулась Милфа. О чем? Внимание придет лишь тогда, когда у тебя будет свободное время, и ты практически тратишь его на бездействие. Но вот если б ты использовал внимание тогда, когда тебе это нужно, то сразу бы понял, что если ты ей будешь уделять внимание общением и сделал бы правильный выбор, то все у тебя бы сложилось. А ведь она права. Чем больше я трачу время впустую, тем сильнее оно от меня уходит. Но не будем о грустном. Когда мы вошли в академию, то сразу же записались туда, чтобы у меня получилось позаниматься вместе с Хёда и Сеем. Я даже и поверить не могу, что это произойдет. Два брата будут учиться вместе, достигая вместе знаний. Хоть мне и было 23, но я решил уменьшить себя на 5 лет. Хоть тому парню и было лет 17, но стать старшим братом всегда готов был. После того, как я смог успешно поступить, Цунаде кое-как тоже смогла добраться. Но она сказала, что это маленький сюрприз для меня. Ну и что насчет моего дома? До похода в академию, мне удалось построить трехэтажный дом, где там могли бы поместиться все девушки. С одной стороны, бассейн, кухня, словно итальянский ресторан, качалка и комната для видеоигр. С другой стороны, остальные два этажа были заняты обычными комнатами. Но мне вообще везет, что я на третьем этаже буду жить. А что же до подвала, там будет моя лаборатория, где и буду улучшать свое снаряжение. Поскольку на мне был костюм ассасина, а также силы Курамы, Венома и Аластера, я с легкостью мог соорудить новые режимы. Помимо режима Хантер Венома и Огненного Всадника, мне также хотелось воспользоваться новым режимом, объединяя в себе Аластера, либо же его с девятихвостым Джинчоурики. «Слушай, Аластер, а почему я не могу использовать твою силу?» Подумал я. «Как почему?» «Может потому, что такого не было в контракте?» Начал хитрить радиодемон. «С чего ты решил?» «Ну сам посуди, у тебя достаточное количество силы, и ты можешь использовать ее тогда, когда пожелаешь. Но у всего есть ограничения. Ой, да пошел ты!» Понимая, что с ним бесполезно разговаривать, сразу понял, что мне нужен был второй меч, но добыть его было сложно. Сам же являлся фанатом боя на мечах, причем когда-то у меня был бой с парнем, шрам у которого остался на глазу. Интересно, как он там сейчас без меня поживает. Я положил свой клинок и решил воспользоваться моментом, чтобы направиться на поиски Хёдайсе. Выйдя из дома, тут же направился в сторону академии, где уже почти наступил вечер. Хорошо, что на мне был костюм ассасина, вместе с двумя масками, чтобы никто не смог узнать меня. Таким образом, мне удалось активировать режим Хантер Венома, а затем, режим Огненного Всадника, чтобы призвать Огненного Коня и помчаться в сторону Академии. Как оказалось, битва уже практически заканчивалась. Я видел, как Иссей вовсю пытался защитить Риас в битве против Райзера. Это значило одно, что я не успею спасти Хёда вовремя. Тогда увидев, как наследник клана Феникс проткнул тому грудь, был в ужасе от этого. Запрыгнув наверх, решил защитить Риас, не дав этому ублюдку и ее добить. Но когда тот увидел меня, у него было недовольное лицо. «А ты еще кто такой?» — спросил меня Райзер, после чего симитировал голос, чтобы никто не смог узнать меня. «Я — тот, кто будет решать судьбу Иссея Хёда сам. Я — пылающий всадник. Я — палач, который убивает тех, кто грешен», — ответил я, после чего Райзер немного ужаснулся, но немного удивился. «Клан Гримари проиграл, поэтому отпусти Риас, не тебе судить, и ты судим не будешь. Ну да ладно, забирай этого подонка и вали с моих глаз», — ответил Райзер, после чего схватил полуживой труп Иссея, прыгнул на лошадь и направились уже в мой дом. «А теперь скажи мне на милость, ты чё, совсем ебанулся?» — крикнул я, услышав слова Венома о том, что он хочет съесть труп Иссея. «А что не так?» — спросил меня симбиот. «Ты подумай, на кой черт жрать труп Хёда Иссея? Можно же попросить Цунаде, чтобы она излечила его, если, конечно, она сможет. Ага. А потом, чтобы тот рассказал о том, что видели нас убийц, которые хотели его убить. Начало жаловаться черная смерть. Ладно. Но, сука, это последний раз, когда ты жрешь трупы героев. И если такая хуета повторится, я не знаю, что с тобой сделаю». Вскоре, я деактивировал режим Огненного Всадника, оставшись в режиме Хантер Венома. Таким образом, мы схватили труп Иссея и съели его. Хоть мне и не было приятно от этого, но питаться человеченками не любил. Только если совсем крышу снесло, то это может произойти. А когда ты ешь того, кто тебе дорог, это пиздец как жутко и в душе больно. Проглотив труп, мы тут же почувствовали, что внутри пробудилась не только душа Хёда Иссея, но и появилась перчатка алого валлийского императора драконов. Причем мне пришлось пожертвовать левой рукой. А когда я закрыл глаза, то сразу же оказался внутри моего подсознания, где меня ждали Веном, Курама и Аластер, а также Иссеи, боже мой, живой Драйк. Он был настолько похож на драгоноида из Бакуганов, что решил повторить любимую мемную фразу из-за холерочета Фредди Фазбер. Но когда пришел в себя, извращенец тут же запаниковал. «А-а-а, где я?» — крикнул он. «Спокойно, ты в моем подсознании. Стой, я тебя вроде знаю, но точно не могу вспомнить», — подумал Иссей и через 10 секунд выдал ответ. «Точно, ты же тот самый огненный всадник, что хотел забрать мою жизнь». «Ну почти», — ответил я. «Я спас тебя от того, чтобы Райзер Феникс не смог тебя достать из-под могилы, и поэтому ты у меня в долгу». «А почему я у тебя в долгу?» «Я спас твою жизнь, а это значит, что наша задача — это создать свои гаремы. Ты же ведь мечтаешь стать королем гарема, Хёда Иссей», — улыбнулся я, после чего извращенец начал задумываться об этом. «Погоди, кажется, я вспомнил еще один момент. Когда ты спас меня, то сразу же услышал голос Райзера, что он заберет Риас». «Точно, «Президент, ну началось», — вздохнул Аластер. «Нам нужно спасти президента, несмотря ни на что, я знаю, но в одиночку ты не пойдешь», — откликнулся я, после чего воспользовался моментом, чтобы продумать план. «Иссей, тебе же важно быть с самой Риас, верно? Так вот, я, как ее фанат, готов также защищать ее». «Что?» Швейцарский столик задумался об этом. «Да», — продолжил я, — «но ты не волнуйся. В конце реванша с Райзером мы решим, с кем ей быть». «Хорошо. Правда, я не знаю, кто ты. Меня зовут Рюга Хёда, и я твой старший брат». «Брат, где ты был последние 17 лет?» — кричал на меня Хёда, пытаясь прибить меня. Но Курама, Веном, Аластер и Драйк за всем этим наблюдали. «Эх, Иссей!» — вздохнул с негодованием Малый Император Драконов. «Понимаю. Хантера тоже сложно понять, да и я думал, что у меня только Наруто один такой», — ответил девятихвостый Джинчоурики. «Кстати, а мы бы могли хорошо сработаться», — ответил дракон. «Соглашусь. После того, как Иссей закончил бить меня, мы решили тут же вернуться к теме, связанной со спасением Риас. Ведь если так подумать, то Райзер может легко воспользоваться не только самой Эловолосой принцессой-разрушительницей, но и остальными девушками в команде Хёда, а в будущем, и всеми остальными девушками. Нет, я этого не допущу. Ладно, там герогазм в мире ДЦ, но когда самовлюбленный блондин-аристократ лапает красивую няшку, это неприемлемо». «Ну так что за план?» — спросил меня уставший Хёда. «Значит, слушай». Рассказав план, мне пришлось вернуться в реальность, тем самым отправился на кухню, где уже голая Цунади в одном фартуке готовила мне перекусить. А я, как обычно, любил перекусить перед такой красивой милфой. На этот раз это были куриные наггетсы, внутри которых была не только сочная курочка, но и плавленый сыр. «Ммм, вкусно!» — крикнул я радостно в духе Кёджура Рингаку. «Ну и как тебе моя кухня от Цунади Синджу?» — спросила меня моя будущая жена. «Офигенно! Вот бы немного почаще такой готовки!» — удивился этому моменту. «Тогда что, если ты будешь помогать мне в готовке?» — эротично взглянула на меня принцесса Слизней. «Что ж, тогда могу тебя прямо сейчас отблагодарить». Доев наггетсы, тут же взял на ручки Милфу и поцеловались в губы, направляясь в третий этаж, чтобы заняться горячим сексом. «Лишь до полночи я смогу добраться в ад, чтобы спасти принцессу-разрушительницу от принужденной помолвки». Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 24. Ина Яманака, Цунади Синджу, Мэй Теруми, Самуи, Карину Узумаки, Хана Инузука, Анисса, Близняшки, Мейка Шираки, Котлия, Кирика Мисона, Хайди, Харли Квин, Памела Айсли, Карин Стар, Кэтрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой и Ипполита, Леди Шива, Клякоза, Эйприл О'Нил. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот Веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель. Артефакты. 12 талисманов китайского гороскопа, материнский ящик, 10 колец корпусов фонарей. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом. Внутренние помощники. Веном, Курама, Аластер, Иссей, Хёда, Драйк. Примечание к части. Костюм ассасина. https://vk.com/195132541457245441. Режим огненный всадник. https://vk.com/195132457245442. А холера чита Фредди Фазбер. https://www.youtube.com/6fpflsz44. Ну что, друзья, в следующей главе будет не только битва между Фениксом и Драконом Лисом, но и предыстория Риас Гримари, а также ее вниманию. Как вы думаете, переедет ли Иссей с Осией в будущем к главному герою? 1. Да. 2. Нет. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка 3. Мир ДХД. Глава 42. Реванш Дракона Лиса против Феникса. Примечание к части. Ловите новую главу. На этот раз, я посвящаю данную часть любимой девушке, которая подарила мне смысл жизни. Если ты это читаешь, Значит, я сделал все возможное, чтобы данная глава тебе понравилась. Саундтреки. Дает Рицк 013, Пхеаута Трим 2.0, Битва из Сиа Хантера и Райзера, Бринг Медхе Хоризон, Дарксиди, Сцена полета между из Симириас, По Фриас Гримари, Эхо, Солнце. Когда ты на него смотришь, то ощущаешь, насколько день выдался удачным. Говорят, погода может зависеть от твоих эмоций. Например, если дождь, тебе грустно или ты злишься на что-то. Если пасмурная погода, нейтральное настроение. А если выпал снег или на улице лето, при этом солнышко светит и небо ясное, значит твое настроение по-прежнему счастливое. Меня зовут Риас Гримари. Да, та самая аловолосая принцесса-разрушительница, которая также и является наследницей демонического клана Гримари. В прошлой жизни я была рыжеволосой девушкой, что училась на дизайнера. С одной стороны, мне это было по душе, но с другой стороны, когда у тебя слишком много работ, то окунаешься в так называемую реальную жизнь. Все было у меня хорошо. Казалось, что может быть хуже, чем работа или личная жизнь. Ответом являлся Рюки Зенигата, тот самый позитивный и шумный парень, что мечтает о гареме. С одной стороны, я была нейтральна к его мнению и выбору. С другой стороны, хотелось, чтобы он уделял мне побольше времени. И это внезапно произошло, когда тот активировал некое эро-приложение, позволяющее гипнотизировать девушек, тут же поддалась на его чувства. Посмотрев ему в глаза, тут же понимаешь, что он, как будто важный человек, чем другой-либо парень. Последнее, что я помню, это семенной дождик на свадьбе со мной и с остальными его женами. Но потом, когда я проснулась, сразу поняла, что неожиданным образом переродилась. Причем родилась в аристократической семье, где все были добры ко мне. И если так подумать, то это было намного лучше, чем быть заложницей в руках у безумного охотника. С одной стороны, у меня выходило все хорошо. Смогла достичь совершеннолетия, обрести лучшую подругу в лице Акино Химеджимы, а также найти двух слуг, которыми оказались Киба Юта и Каника Таджо. Но с другой стороны, принужденная свадьба. Однажды мои родители сказали мне, что я женюсь на прекрасном принце, который является самым привлекательным во всем аду. После сказанных слов моего отца и старшего брата ожидание не оправдало реальности. Передо мной появился тот самый Райзер Феникс, блондин и самовлюбленная тварь, что не может уделить время любимой девушке. Единственное, что ему было важно, это честь и имя в его семье. На остальное, как будто ему наплевать, хоть у него и есть все нужные фигуры для клана. Но был еще один момент, после чего я не могла забыть. Знакомство с Иссеем Хёда, 17-летним извращенцем, который жаждал стать королем гарема. Но у меня как будто и самой не было выбора. Да и если так подумать, то я уже не та самая Рикука Кваками, которая раньше могла следовать своим принципам. Я стала той самой Риас Гримари, которая следовала кодексу демона. Единственным плюсом, что у меня было, это способность видеть будущее. Большинство вариантов Гримари просто убили падшего ангела Ривналь, хотя она и готова была искупиться. Но я поняла, что не во всех вселенных она умерла, поэтому пришлось отправить ее в преисподнюю, чтобы ее смогли наказать. После атаки на церковь, мне удалось также завербовать Иосию Арджента, монашку, готовая служить Богу. Благодаря Хёда и Сею, они вместе сдружились. И если вы понимаете, что это счастливый конец, то вы сильно ошибаетесь. Когда ко мне вернулся Райзер Феникс, он все равно захотел меня, несмотря на то, что я отказалась по своему желанию. Грифия Люцифук, служанка и жена господина Сатаны, решила наш конфликт рейтинговой игрой, в которой я со своей командой приняли то самое участие. Однако шансов на победу не были так велики. Райзер готов был изнасиловать меня, но ко мне на помощь прибыл Иссей. Он готов был пожертвовать собой, чтобы одолеть аристократа. Но это было бесполезно. И вдруг я увидела еще одного спасителя. На этот раз, он не пришел за тем, чтобы помочь нам победить в рейтинговой игре, а чтобы забрать с собой моего пешку. Но для он ему нужен, я до сих пор не поняла. «А ты еще кто такой?» – спросил его Райзер. «Я – тот, кто будет решать судьбу из Сиа Хёда сам. Я – пылающий всадник. Я – палач, который убивает тех, кто грешен», – ответил некий огненный всадник, после чего Райзер ужаснулся, но немного удивился. «Клан Гримари проиграл, поэтому отпусти Риас, не тебе судить, и ты судим не будешь. Ну да ладно, забирай этого подонка и вали с моих глаз», – ответил Райзер, после чего схватил полуживой труп Иссея, прыгнул на лошадь и направился в неизведанном направлении. Риасгримари, радуйся тому, что сегодня ты осталась в живых, и тебе не нужен мальчишка, обладающий силой Алого Императора Драконов. Тее, у нас будет помолвка, а после чего, я обрюхачу тебя и сделаю своей же сучкой. Дьявольски улыбнулся, понимая, что спасения не существует. А теперь следуй за мной. В прошлом мне доводилось иметь дело с парнями, кто был слишком извращен. Одни из них, слишком дерзкие, другие, молчаливые, а третьи, как будто не понимали, что я им не по вкусу. Но с Райзером было все сложнее. После рейтинговой игры, мне подобрали подходящее свадебное платье красного цвета, а затем решила подготовиться к свадьбе. Своему отцу я не могла противостоять, но вот кто мог понять меня, это мой любимый старший брат Сазигсгримари, который являлся сатаной и правителем ада. Однако у него были свои мотивы, какие именно, он не смог мне сказать. Приукрасившись к свадьбе, я была готова устроить помолвку с Райзером, однако быть жертвой насилия не собиралась. Я не из тех дам, что любит потрахаться с чужими парнями. Мне было важно узнать, любит ли меня тот, кто готов защитить меня, тот, кто был мне по душе, и тот, кто ради меня готов пойти на все, лишь бы умереть. И поэтому я не стал разговаривать с пришедшим наследником клана Феникс. Как там поживает моя будущая жена? Улыбнулся хитро Райзер, но я не стала все равно отвечать. Говорят, если молчишь, за умного сойдешь. Что молчишь? Готова опозориться перед семьей? Хах, а оно то понятно, что скоро твоей жизни настанет конец. Ты будешь моей послушной сучкой, несмотря на нашу помолвку. Ты будешь требовать от меня то, чего хотят проститутки. Но вскоре мое молчание продлилось достаточно, чтобы разозлить блондина-петуха. Че молчишь, сучка? Неинтересно, что с тобой будет, а? Крикнул он и пытался дотронуться до меня, как вдруг меня защитил мой рыцарь Киба. Прошу прощения, господин Феникс, но невеста не готова к помолвке. Дождитесь, когда она выйдет. Вот сученыш, ладно, будь готова к помолвке, Риасгримари, сказал Райзер, после чего он ушел. Наконец-то я вздохнула с облегчением и хотела высказаться своему рыцарю. Спасибо, что защитил меня, Киба. Всегда пожалуйста, президент, ответил блондин, после чего склонился передо мной на колени. Слушай, пока ты не ушел, я бы хотела узнать, закончатся ли мои полномочия на этом, госпожа президент, вы не должны так сильно отпускаться. То, что сказал Феникс, это неприемлемо, но Надежда, она же умирает последней. Не говорите никогда так, президент, перебил Киба. Вы, президент Гримари, самая красивая и замечательная девушка, которая заслужила любимого человека. Я не отпущу вас, ибо обязан вам всем. Уверен, Надежда скоро к вам придет, и вы освободитесь от чужих оков. Понимая, что блондин был прав, я уверена, что за мной придут, чтобы сразиться со мной. Спустя полчаса, я вышла в зал, чтобы подготовиться к помолвке с Райзером. Как оказалось, все демоны из других кланов прибыли на нашу помолвку. Я была счастлива также и увидеть Акина, Каникаясию. Ведь если б девушек не было со мной, что бы со мной стало? И вот, успокоившись немного, я не стала задумываться о том, что произойдет дальше. Попивая немного морса, начала задумываться о том, как же было у меня хорошо в прошлой жизни. Хотя там были худшие воспоминания, но переродившись Риасгримари, тут же поняла, что я стала другой. Может и осталась той еще эгоисткой и милашкой, главное, чтобы у меня был тот человек, готовый пойти на все. И вот, в неожиданный момент, я увидела перед собой Эссия Хёда, но у меня задавалось много вопросов. Как он выжил? Что же сделал с ним огненный всадник? И настоящий ли Эссей вообще? Важно лишь то, что он был готов спасти меня. Откликнувшись на его милый и приятный голосок, сразу ощущались воспоминания с Рюки. Он тоже был извращен, но чист своей душой. «Стоять!» — крикнула стража. «ПФФ, стою!» — улыбнулся он, готовившись сразиться с охранниками. Но вдруг на помощь к нему пришли Киба, Акина и Каника. «Ребята, мы ради президента пойдем на все, чтобы защитить ее, так что иди, Эссей, спаси ее», — сказал Киба, после чего Эссей побежал в сторону Райзера, активируя перчатку Алого Императора Драконов. «Неужели наглый мальчишка выжил? Интересно, хочешь, чтобы я снова убил тебя, Хёда Эссей?» — спросил Райзер в своем багровом свадебном костюме. «Ты ошибаешься, это я пришел победить тебя», — улыбнулся парень, но Сазикс остановил стражу, что пыталась прийти за моей пешкой. «Постойте, «Ты, Хёда Иссей, верно?» – спросил Сазикс, на что тот кивнул. «Хорошо, тогда как насчет устроить реванш в рейтинговой игре? Если победишь, что попросишь взамен?» На этот вопрос Иссей решил ответить длинным предложением. «Господин Сатана, единственное, зачем я пришел, это спасти президента. Но для меня важно то, чтобы она жила своей жизнью. Поэтому, если я одолею Райзера, вы оставите в покое президента. Меняешь свою жизнь на жизнь этой сучки», — улыбнулся Райзер, готовясь сразиться со мной. «Я принимаю твой вызов». Вскоре Сазикс готовился переместить Иссея и Райзера на поле, где они смогут сразиться. «Уверена, что моя пешка сможет победить его, если же он пробудил в себе невероятные способности». Наблюдая за экраном, они оказались на локации, похожая на нашу академию, где мы учимся. «Ну что, паренек, готов ли ты проиграть?» «Не совсем. Но прежде, чем мы начнем, у меня, как и для остальных, есть сюрприз». Вскоре Иссей неожиданно начал превращаться в знакомого мне человека, рост которого составлял 172 сантиметра. Вспомнив его, тем самым огненным всадником оказался. «Рюки, что за подстава? Ты не Иссей Хёда». Конец по Фриас Гримари. После того, как мне удалось удовлетворить Цунаде, она в неожиданный момент заснула и отпустила меня на битву против Райзера. На этот раз я решил улучшить неоновый разрушитель, а также создать пару пушек, которые пригодятся мне в бою. Этими пушками оказались Беретта 92 го калибра, длина ствола которого состояла аж на 125 мм. Также я схватился за коллекцию метательных ножей и спрятал их в плащ, чтобы пригодилось мне подходящее оружие. С помощью материнского ящика решил направиться в подземелье, чтобы там спасти Риас от помолвки. На этот раз принял облик Иссе, дабы самому впечатлить своим появлением. И когда устроили реванш в рейтинговом турнире, воспользовался тем самым моментом, чтобы раскрыть себя. От такого шока был в ахуе не только мой противник Райзер, но и все, кто находились в банкетном зале. «Что за подстава? Ты не Иссей Хёда!» — крикнул Райзер. «Верно, я не Иссей Хёда, но ты должен учесть, что я принял вызов ради того, чтобы мы освободили Риас». «Кто это мы?» Вскоре с задней стороны Райзера напал Иссей. Причем у меня был тот самый план, когда нужно действовать. Флешбэк. «Ну так что за план?» — спросил меня уставший Хёда. «Значит, слушай, мне нужно перевоплотиться в тебя, чтобы все подумали, кто ты на самом деле есть. Таким образом, мне удастся отвлечь внимание Райзера в то время, когда мы телепортируемся на поле битвы. Я создам технику клонирования симбиотом, тем самым у тебя появится новое тело. Значит, в тебе течет кровь демона и дракона», — подумал Хёда. «Верно, но план заключается в том, чтобы мы одновременно активировали перчатку императора дракона. Только я знаю, как обладать данной мощью. Ты уверен, что справишься?» — спросил меня Драйк. «Верно, мы активируем усиление, после чего выпустим огромную волну силы, тем самым постаравшись покончить с противником раз и навсегда. Но также понадобятся и другие силы. Курама, ты будешь моей поддержкой. Веном, на всякий случай не допусти моей смерти. А вот что до Аластера, то у меня есть новое предложение». «И хи-хи-хи, и что же это за предложение?» — спросил Радио Демон. «Предлагаю новый контракт. Я хочу получить половину твоей силы, используя ее на противнике. Взамен я тебе отдам душу убитого врага. Делай с ней что хочешь». «Так значит, ты мне предлагаешь взять мертвую душу самого Райзера Феникса?» После такой зловещей улыбки мы друг другу пожали руки. «По рукам. Мне приятно работать с такими людьми, как ты, Хантер». «Мне тоже». Хоть у меня и были мурашки от его зловещей улыбки, но убить петуха из КФЦ я готов был. «А что до меня?» — подумал извращенец. «Будь готов напасть со спины. В случае, если у тебя не получится активировать броню, мы попробуем слиться вместе». «По рукам?» «Договорились». Конец флешбэка. «Вот оно что. Значит, вы держите туз в рукаве, чтобы со мной покончить? ХММ, попробуйте меня одолеть, слабаки». Иссей начал активировать перчатку Алого Императора Драконов, чтобы усилить ее усиление. Пока Райзер готовился напасть на моего братана, решил воспользоваться моментом, чтобы перевоплотиться в Хантер Венома. И мне пришлось в итоге достать парочку берет, чтобы подстрелить его. Целясь в голову, я понимал, что его обычными пулями не убьешь. Усиление. Хоть пули и не смогли убить, зато воспользовался следующей фишкой. Мне пришлось раскидать метательные ножи. Причем вторую половину оставил на случай, если мне придется войти в режим огненного всадника. Но на сей раз, мне пришлось спрыгнуть с крыши четырехэтажного здания, дабы покончить с ним. Активировав скрытый клинок, вонзил его в горло. Усиление. Скинувшись с крыши, мы оба разбились на смерть, понимая, что это моя фишка. Однако вы не учли то, что меня без конца будет мучить смерть. Верно. Помните о том случае, когда каждый видит смерть по-своему? Тахир однажды рассказывал мне, что его смерть выглядит как женщина, у Шамиля же смерть – это подросток, который напоминал старого знакомого друга. А вот у меня смерть – это дед, который пояснит тебе за группу и испортит тебе музыкальные вкусы. «Чё, охуел что ли?» – крикнул дед, тыкая двумя указательными пальцами об свою голову. «Ты нахуя снова умер? Оха, черт, вот за что ты так со мной поступаешь, а?» – крикнул он, после чего дал мне леща, а я в ответ пытался врезать ему, но тот дал мне пощечину. «Я же тебя даже и пальцем не тронул, всего лишь хрясь пощечину дал». Вскоре он мне снова дал пощечину. «Насука, почему ты так хрясь со мной поступаешь, а? Насука». После множества лещей смерти, тут же хотел проснуться. «Иди нахуй отсюда, хрясь». Проснувшись, я заметил перед собой Райзера, который гнался за Иссеем. На этот раз он готовился победить его, но не все так было. «Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, сейчас», — крикнул Иссей. «Передача». Устроив небольшое землетрясение, тут же встал с земли и готовился снова активировать режим Хантервенома, но на этот раз решил воспользоваться и режимом огненного всадника. Приоткрыв плащ, я вынул вторую половину метательных ножей и сделал их огненными, чтобы прицелиться в Райзера и прикончить его. Но чтобы добить его окончательно, активировал клинок неоновый разрушитель, который засветился не фиолетовым цветом, а оранжевым, понимая, что у меня есть огненный клинок, способный сокрушить противника. «Огненный клинок, кровавая луна дракона», — крикнул я и начал наносить удары, как самурай. Бегая из разных сторон, мне удалось нанести огромное количество ударов, чуть ли не убив петуха. Но тот был живее всех живых, словно он зомби. Иссей всеми способами пытался призвать броню, но у него это безуспешно вышло. «Муахахахаха, подите же передо мной, смертные, ибо вам не видать моей смерти», — крикнул полумертвый Феникс. «Иссей, объединяемся вместе. Возможно, мне получится активировать броню». «Хорошо», — сказал я, после чего Иссей превратился в симбиота и соединился со мной. После объединения у меня появилась перчатка валлийского императора драконов. «Меня уже ничем не удивишь. Правда, петушок?» — улыбнулся я хитрой лисьей улыбкой. «Сволочь, ты еще за это поплатишься. Вперед, режим огненного всадника». После этого, мой костюм стал огненным, и я призвал из священного механизма Драйга, который вылетел. Таким образом, мне удалось слиться с Веномом и Куромой, чтобы у меня было намного больше сил одолеть противника. Прыгнув на спину дракона, тут же выпрыгнул из нее, после чего Драйг начал превращаться в броню, сливаясь вместе со мной. Таким образом, у меня также появился алый самурайский шлем, скрывающий все мое лицо. «Узри же, режим малого валлийского императора драконов», — крикнул я и продолжил сражаться с петухом. «Ублюдок, сдохни». «Усиление». Подлетая к нему, у меня в неожиданный момент появился свой собственный меч. «Верно, вы не расслышали. Этот меч был создан мной и Драйгом, когда мы слились вместе. И передо мной появилась катана с изображением дракона. Что ж, раз уж у меня есть свой собственный клинок, значит, его стоит назвать Драго в честь драгоноида из Бакуганов». «Усиление». Когда Райзер тут же прыгнул на меня, мне удалось задержать его на некоторое время, и с помощью брони мне удалось проткнуть живот. Таким образом, я забрал всю огненную силу. «Этого не может быть». «Все может. И если ты не принимаешь слова того, кого ты любишь, если ты не можешь пойти честным путем, тебя ждет смерть».